Только 4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «ИТИМ», которую по традиции ведут исключительно Алексей. Сегодня у нас следующий состав: Осин, Гусаров, я, Дурново, и Нарышкин, наш традиционный монтер, который опять сейчас с какими-то гаджетами возится и даже поздороваться не может, потому что далеко от микрофона. Наш сегодняшний гость — общественный деятель Ирина Хакамада. Ирина Муцуловна, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, по идее, первый вопрос у нас как раз Алексей Нарышкин и должен задать. Но он так увлекся своим золотым телефоном. Алексей, вы можете задать первый вопрос? Да, конечно. Вопрос? Да, добрый вечер. Вас. Вы знаете, я буквально на днях встретил какой-то ваш старый-старый предвыборный календарик, что ли, где вы вместе с Кириенко и вместе с Борисом Немцовым. Как вот вы для себя объясняете, что вас жизнь всех так раскидала по разным абсолютно углам? Сейчас? Ну, угол у Немцова, конечно, далекий. Это объясняется понятно чем. Он был самый оппозиционный. Кириенко, я предполагала, что так и будет. Он этого и не скрывал, даже когда мы прошли в парламент. Это было временно. Его как бы такая пауза после того, как его подставили под дефолт, а потом быстренько убрали. И он признавал, что хотел бы всегда работать в исполнительной власти, поэтому это нормально. А то, что меня выкинуло куда-то в перпендикуляр, это тоже естественно, я все время так себя вела. А как именно? Перпендикулярно. Чему? Политике. А как вот вас, подождите, как вот вас выкинуло? Просто сейчас я смотрю на вас. Вы состоявшийся такой коуч, как я вас воспринимаю. Но если вы не хотите, то вас и не выкидывают. Борис Немцов до последнего пытался оставаться в политике. А я не пыталась. Я ушла сама, как вы помните, добровольно после президентской кампании. А почему? А, перспектив нет. Я не хожу туда, где нет перспектив, когда от тебя ничего не зависит. Ну, вы участвовали в прошлом году в выборах в Государственную Думу. Это был СОС, скорая помощь, по просьбе приятеля Титова. А для кого скорая помощь? А для него, что ли? Долго, долго говорил. Лех, пойдем побаллотируемся на пост президента, так я тебя очень прошу. Да чем тут президент? Это партия роста. Это индивидуальная игра президент. Год просил, я отказывалась, но потом совсем стало хреново. Чем у вас разница? Я однажды уговорил. Все. Он меня сразил тем, что сказал, если так будет продолжаться вот экономическая политика, полный развал страны неизбежен, а я, в общем-то, здесь собралась жить. Не, ну тут извините, партия роста — это спойлер, в общем, был. Мы кто не спойлер? Про Навального тоже считают, что он тоже под какой-то крышей ходит. Чем мы будем сейчас в это играть? А можно я вас... Вы же поняли по результатам, что... Чуть-чуть опроверну. 1%. Ну вот смотрите, есть люди, вполне себе имеющие, может быть, на другом, не на федеральном уровне популярность, тот же Ройзман, и работающие в исполнительной, в законодательной власти, люди либеральных взглядов, а вы говорите, что ничего, нет перспектив. Или вам вот только Государственная Дума, только правительство, только пост президента и так далее. И я занимаюсь только тем, что мне нравится. Ну, мы это и пытаемся выяснить. Но мне нравится быть президентом. То есть вот здесь у вас перспектив нет? Здесь, мэром города, где ты не имеешь никаких полномочий, Ройзману сочувствую глубоко и понимаю, почему решил идти в губернаторы. Потому что там еще сити-менеджер. Он вообще ничего не может. Мне это не нравится. Для молодого политика это интересно. В 2004 году я перестала быть молодым политиком. Я стала опытным, серьезным, взрослым политиком. Ну, понимаете, какая штука происходит? Вот есть племя либералов, и они всегда говорят, что мы знаем, как надо. И ярчайший, по-моему, пример — Явлинский. Я все вот сейчас 500 дней, 30 шагов и так далее, все сейчас сделаю. Но при этом в конкретные дела это не выливается. Просто одни слова, больше ничего. Я вообще министром поработала, вмененный налог, упрощенный налог. Вы его знаете вообще? Ну, так глубоко, конечно, нет. Система налога. А вы не работали никогда? В малом бизнесе нет? Нет. Нет, я наемный работник. Зарабатываете. Наемным? Да. Какой подоходный платите? Ну, видимо, 13%. мы провели. Это прекрасно. Нет, и плоская шкала, и... Да, и я провела. Будучи министром, прям конкретно я. Мотина мочит в прямом эфире. Вы не пробовали никогда поработать министром? Это будет покруче, чем либералам на «Эхо Москвы». Нет, дело-то не в этом. Дело не в этом. Вот вы это сделали. Вы либералам обозвали. Нет, почему? Специально. Нет, абсолютно. Такой большой, надо... Я не хочу быть... На прошлой неделе поработал пропагандистом, теперь либералом. Нет, я просто как гнида. Или шкура был, кто я был. Тварь, да. Нет, я не об этом. Я не буду вас обзывать, я воспитанная девушка. Я понимаю. Нет, но речь-то не об этом. Вы не будете на меня нападать, если вы джентльмен. А, нет, ну тут суть программы такова. Дело же нет. То есть вы не джентльмен. Суть программы 3-4 не джентльмена по имени Алексей. Господа, я к вашему услугам. Но вы-то не в данном случае не дама, вы политик. Вы известный человек. Поэтому... То есть Маргарет Тэтчер не была дамой. В каком смысле нет, конечно. Посмотрите, что было, когда ее хоронили. Давайте возьмем этот смысл. Хранить меня пока не будем. Нет, не будем. Ни в коем случае. Давайте возьмем смысл, который приятен обеим сторонам. Окей. Но окей, договорились. Вперед. Вопрос. Вы просто пытаете меня какой сбить вопрос? С пути истины. Вопрос. Может... Вас вопрос... не собьешь, вы такой здоровенный. Это правда. В этом смысле меня невозможно сбить. Да? Особенно, если еще на коньках и с клюшкой. Вот именно. Так у меня вот. Клюшки нет, к сожалению. Я вам подарю. У меня есть, да, у меня много. Самурайский, у меня Кириенко, кстати, подарил. И даже дополнительный комплект формы у меня есть. Вот, он мне что... будет велик, я думаю. Но я наращу мышцу к следующему раз. Леша, я растаял, давай уже спрашивай. Так мне же не дают, меня все время сбивают. Мы с Нарышкиным умрем от смеха сейчас, давай. Никто не говорит, что вы не сделали на своем поприще ничего полезного. Почему вы перестали этим заниматься? Сказала, нету перспектив стать президентом. А почему тогда были, а сейчас... все, понял. Значит, в правительстве... На перспектив... Понял, окей, я получил ответ на свой вопрос. А где сейчас перспективы есть? Политики. Вообще, в жизни. В IT-технологиях, в IT-бизнесе. Очень хорошие, я знаю много ребят. Вы там? Тренируете как бизнес-тренер? Я их тренирую. В каких сферах? Вот как раз в этих, да? Нет. А в каких? Я не по сферам. Ко мне с улицы приходит, кто придет. А как вы отбираете? Вы не говорите так. Нет, спасибо, до свидания. Да не я отбираю, деньги, не мой бизнес. Отбираю. Это не мой бизнес. Это тренинговое агентство и клубы закрытые. Их отбирают. То есть вы тоже сейчас наемный работник? Нет, я фрилансер. Я на гонораре, как Алла Пугачева. Ну, какая разница? Большая. Вы не знаете, у наемного есть хозяин, а у фрилансера нет. Все равно есть контракт? Одна. Нет, мы работаем на себя. В момент действия контракта вы на кого работаете? На себя, но мы зарабатываем больше, чем гонорар, и остальное забирает тренинговое агентство за то, что оно взяло зал в аренду, за то, что оно обеспечило продажу билетов, их напечатали, ну и так далее. Это их бизнес. А вы тренируете сейчас стартаперов или миллиардеров? Миллиардеров у меня нет, они все 30-летние. Ну, то есть это начинающий бизнесмен? Нет, многие, вот я знаю одного-двух, они бизнес-ангелы и венчурные инвесторы. Они сейчас беспилотник двигают. Недавно приехали из Силиконовой долины, и здесь, значит, заключили несколько контрактов. Беспилотный вертолет грузовой. Все эти ребята, ну, условно говоря, ребята, да, которых вы тренируете, они видят здесь какие-то перспективы? Да. Поэтому они здесь и занимаются здесь бизнесом. Иначе они блестяще говорят на нескольких языках, у них 2-3 образования, ко мне приходят, сейчас будете ржать, конечно, все четверо. Особенно я. Кто пришел? Нет, они приходят ко мне за, это моя формулировка, расширение сознания без наркотиков. Как вы это делаете? Ну, можете рассказать? Как вы им расширяете сознание? Секс, дракс, не могу рассказать, почему. Потому что это можно сделать в диалоге при условии, что тебя очень сильно просят, потому что действительно в этом нуждаются. Вы не нуждаетесь в этом. Вы просили то, чтобы был рейтинг у программы. Такой чепухой я не занимаюсь. Угу. Нет, ну, может быть, я в этом действительно нуждаюсь, но это... Тогда мы с вами поговорим, и вы придете без кто-то напрашивается, по-моему. Нет, у меня не буду называть фамилию, есть один уже известный человек, который придет ко мне. Это смакивает на гипноз. Павел Дуров новый есть, на гипноз. это смахивает немножко. Неужели я похожа на гипнотизера? Совершенно не похожа на гипнотизера, никогда не похожа на гипнотизера. Расскажи, да, пожалуйста, вы с ними сталкивались, похоже. Я хорошо помню. Прорывы в бизнесе. Знаете, у них глаза такие выпуклые. На выкате. На меня. У нас у Шпировского были выпуклые глаза. Я на него не смотрела. Мне просто интересно, у нас прорывы в бизнесе будут? Павел Дуров у вас есть среди ваших учеников? Да. Точно? Да. А какие надежды у этих людей? Потому что вроде бы, вот мы просто вращаемся в определенной среде информационной, где принято считать, что все как-то, все тухло, полный застой и так далее. Какие есть надежды у этих людей? Они другие. Это другое. Сколько вам лет? 31. Ага. Ну, начнем просто с другой профессии. Они живут по другой матрице. Поэтому они ко мне приходят не как к политику, а как к человеку, который умеет жить в такой матрице. Они не думают о далеких перспективах. Они думают о том, чтобы здесь и сейчас делать то, что я хочу, и ловить от этого кайф. Но при этом ни от кого не зависеть. То есть, понимаешь, что это надо много знать, иметь сумасшедшую свободу воли, быть профессионалом. Но они ничего не требуют. Ни от поля, ничего. Им вообще это все до лампы. Но здесь и сейчас они будут делать так, чтобы был кайф, и он приносил им деньги. Если этого не будет, они будут анализировать. Моя ошибка, исправлю. А ошибка в стране, меняю страну. Причем не эмигрирую. Просто они очень подвижные. Значит, тогда я делаю это с этими инвесторами, уезжаю там в Силиконовую долину. Там все вышло, окей. Знаю одного, он стал лучшим стоматологом в Соединенных Штатах Америки в 30 лет. По собственной воле уехал, закончив здесь третий мед. Все. Там прошел все по новой, зарабатывая деньги помощником стоматолога, потому что он здесь-то уже обучился. И на эти деньги обучаюсь дальше. Получил там все дипломы по новой второй раз и стал лучшим, один из лучших стоматологов Голливуда. Ему 30 лет. Приезжает сюда к бабушкам, дедушкам и родителям, и я с ним познакомилась на какой-то там ночном клубе. Просто стоит с рюкзаком, и мои студенты с ним дружат. Мы вместе там что-то танцевали, он меня подвел, познакомились. Вот такие ребята. Ему понравится здесь что-то, он здесь начнет. Они люди мира. А вы человек мира? Нет. Я человек российский. А почему? Ну, наверное, возраст такой, поколение другое. Я не могу, мне только здесь хорошо, как бы плохо не было. А что держит здесь? Ну, я здесь состоялась, я там никто, и уже не тот возраст, чтобы там начинать все заново. Здесь я могу начать все заново, потому что есть багаж, который могу конвертировать. А там вообще нулевой цикл. Ты никто. Ну, извините меня, это уже сложновато. Если и зачем завтра отбрасывать такой багаж, если ты его заработал? То есть вас из страны ничто никто не гонит? Нет. Может так сложиться? Вот что должно сложиться, чтобы вы сказали все? Угроза жизни моим детям, не мне. Угу. Только мне не интересно, да. Я не боюсь. Политический климат, какие-то там другие это процессы. Интересно, это вызов. Если завтра звонят из Кремля и говорят: Ирина Муцуловна, возвращайтесь, вот там губернаторская должность, министерская должность. Нет. Согласитесь? Нет. Почему? Но я же системный политик, я же уже бывала, да, министром маленьким в правительстве, причем более-менее демократическом. Даже там я восстановила против себя всех, даже включая покойного Бориса Немцова. Он говорит: Ир, ты нас достала вообще. Вот он говорит: мы тебя выгоним. А чем вы их достали? Ну, тем, что я хотела отобрать кучу регулятивных и административных функций у министерства и отдать их на рынок. Я же либерал. А это нужно? Ну, это уже другой вопрос. Вас это интересует или мы так потрепаться? Ну, в общем-то, мы за этим и собрались. За этим? И удовлетворить свое любопытство. Тогда конкретизируйте вопрос, что вам хотите узнать. Ну, нужно ли снижать налоги? Нет. Я хочу узнать, насколько государство должно быть в бизнесе. В нашей... Минимально, только в том, который очень нужен людям, но абсолютно не нужен капитал. Ну, от монополии защищать? Естественно. Или это не нужно? От монополии. Это очень нужно людям. Угу. Потому что антимонопольное законодательство контролирует цены и тарифы. Ну, то есть государство все-таки должно присутствовать, чтобы хотя бы от монополизации защищать. Я не сказала, оно не должно. Вы слышите меня? Я сказала, минимально. То, что вы перечислили, это очень мало по сравнению с тем, что выделывает наше государство сегодня. Угу. Оно везде. Знаете, вот вы сейчас выйдете на улицу, ткнетесь куда-нибудь, а там вот если покопать, там тоже оно. Нет, ну просто иногда возникало ощущение, что там, где его нет, там просто начинается бандитизм, убивают людей. За этими странами, где его нет. И ничего не происходит. Я съезжу, посмотрю. Бандитизм-то? Ну, нет, не бандитизм, где его нет, государство в экономике. Назовите. Я даже не про это. Если оно совсем уходит, то... Этой страны нету. Ну, это совсем... миф и легенда, навязанная вам пропагандой. Нет таких стран. Везде государство есть. И либералы не те, которые против государства. Либералы те, которые считают, что и должно быть четкое функциональное разделение роли государства в экономике. Зачем? Объясни, зачем? Нет, ну просто в свое время трендом было, скажем так, приватизация нефтяного бизнеса, бизнеса энергетического, бизнеса транспортного и так далее и тому подобное. И потом начали собирать обратно. Вот вы как считаете, первая модель... лучшая или вторая? Я понимаю, что это вот на уровне на пальцах, но все равно вы понятно, что в этом профессионал. Да, я кандидат экономических наук, макроэкономика, профессионал. Значит, возьмем опыт Маргарет Тэтчер. Она приватизировала железные дороги, когда это было нужно, когда там начали с ума сходить с этими тарифами, а качество перевозок было ужасным. И когда появился интерес у капитала. А когда у капитала интерес пропал, а научились уже конкурировать, то дальше она опять частично взяла обратно. Это процесс непостоянный. Нужно быть очень гибким. Надо все время смотреть, что нужно людям. Обратная связь с рынком. А еще Маргарет Тэтчер, помнится, вела очень длительные войны с шахтерами. У вас тоже с шахтерами была, я помню, история. Когда это не история, это миф, который придумал Саша Любимов для рейтинга. Его подхватили коммунисты, и теперь вы этим пользуетесь. Ну, это смешно. Неправда, да? Ну, конечно, не чушь собачья. Тогда скажите мне, пожалуйста, не отменять моего вопроса. А вот что делать в такой ситуации? Да, экономику менять надо, но есть люди, которым нужно менять себя. Есть примеры той же пресловутой Англии. Во времена той же пресловутой Маргарет Тэтчер. Я была в этом районе. Есть как раз северная Англия, там районы шахт. И там тот самый кризис, вот Маргарет Тэтчер с ним столкнулась. И я туда приехала, будучи, не помню кем, по-моему, депутатом, посмотреть, как они решали эту проблему. Мне объяснили. За государственный счет, это участие государства, туда высылается группа рыночных экспертов, профессиональных, рыночных, не чиновников, а рыночных, которые работают с серьезными корпорациями. Они пришли на эти шахты, изучали все вокруг, изучали землю, изучали расположение территории, количество населения, занятость необходимую, изучили все. А затем государство... софинансировала большой кредит. То есть банк частный дал 50%, 50% участвовал государство, за счет этого нулевая ставка. И нашли часть инвесторов на этот проект, чтобы построить стекольный завод. Чтобы риски были минимальные для инвесторов, было участие государства. Не стопроцентное, но было. То есть они инвестировали меньше, а прибыль как бы уже была их. Это замечательно. А по рекомендациям этих экспертов, вся стратегия развития этого огромного завода была направлена на то, чтобы решить проблему занятости, обучения населения и семей. И переквалификацию на это время оплачивалось бесплатно. Все обучение было бесплатным, и перевод постепенно этот завод. В результате за 5 лет справились. То есть то, что... Это медленно, это не быстро. Я понял. То есть то, что сделали с АвтоВАЗом, вы считаете хорошо? А почему тут АвтоВАЗ-то? Ну, при чем тут АвтоВАЗ? Ну, что у вас? Вы вот как-то сравниваете кошку с мышкой. Ну, почему не сравнить? Вот есть, есть проект 5 миллионов человек, с, ну, то есть с кругом, широким кругом, зависит от этого предприятия. Вы знаете, почему поменяли руководство на АвтоВАЗе и почему начал проваливаться? Помните, когда смена произошла вся? Какая из миллион раз меняли? Ну, когда 5 лет назад французы, это или 3 года назад, убрали главного генерального. Когда Бу Андерсон стал? Да. Почему? Знаете почему? Знаете же. Ну, расскажите мне, я не знаю, что, что вы имеете в виду. Он решил сделать суперавтомобиль, качественный, чтобы россиянам понравился, и все комплектующие закупил. За рубежом? Да. В результате машина стала сверхдорогая, все поставщики по России сдохли. Ну, при чем тут пример Англии? Там шахты добывающие, там нету поставщиков, они сами поставщики. Не, ну тут дело, смотрите, государство, чтобы людей не оставить без, не без хлеба, а без, или рыбы, а без удочки, вкладывает в предприятие серьезные деньги. Причем многие в стране говорят, зачем вы бросаете деньги в эту бездонную бочку, которая производит ведро с гайками. Правильно, вот государство идет по волне инерции. Сохранить то, что есть, сохранить занятость и поставщиков по всей России. Поставщики. Да, да. То есть пойдет цепь домино. А я вас и спросил, это правильно? Нет, неправильно. За эти годы, которые удерживаются за страшные деньги АвтоВАЗ, это уже лет 20, да, с момента перестройки, все держат и держат, потому что границы открылись, автомобили импортные пришли, и все грохнуло, да. За это время можно было параллельно за очень небольшую сумму сделать то, что было сделано в Англии, и понять, что нужно построить дополнительно в АвтоВАЗе, ой, в Тольятти, на этой территории, чтобы, во-первых, снизить давление занятости, чтобы люди нашли рабочие места в другом месте. У них альтернативы нет. Я недавно там была. Стекольный завод. Ну почему стекольный? Ну, это например... было в Англии. Что у вас фантазия-то какой вот двухлетнего? Даже в нем, наверное, лучше. Ну, давайте да, еще, взрослый еще мозг про меня включите. Я сказала, проанализировать, посмотреть, что возможно, параллельно выстраивать за 3-4 года можно было создать при такой схеме совместного финансирования частного капитала и, соответственно, государства дополнительные производства экологические, которые бы помогли населению, и модернизировать параллельно АвтоВАЗ, назовите, где не нужно столько народу, и то же самое делать с поставщиками. Ирина Муцовна, я боюсь, что когда мы начнем, прости, можно я просто боюсь, что когда мы начнем доводить этот план до сознания российских шахтеров, это кончится поножовщиной. Вот когда мы будем говорить про софинансирование, когда мы будем рассказывать про то, что мы там что-то построим, про занятость, это, скорее всего, кончится каким-нибудь социальным потрясением. Ну, вы боитесь дальше. Я не боюсь. То есть вы считаете, что этот план, который сработал в Англии, сработает в России сейчас? И что вот в России есть плацдарм для того, чтобы этот план сработал вот в 2017-2018 году? Прощения. Или это конечно. Вы так мыслите? Это же... вы своего слушателя уважаете? Чего вы за дурака держите? Вы же не на НТВ работаете. Так, а при чем здесь НТВ? Ну, потому что при чем тут Англия стекольный завод? Давайте вот я не говорил про стекольный завод, ничего. Я да? А я вам тоже не говорила про то, что резня среди шахтеров. Он сказал, параллельно. Почему сработает это называется модернизация экономики в целом по ключевым горячим точкам параллельно. Это нам говорил Медведев несколько лет назад. Что я получилось? Не Медведев. Именно потому, что все говорили, ничего не делали, я ушла из политики. Но я даже горжусь, как вы со мной разговаривали. Такое впечатление, что я ушла с поста премьер-министра в самый горячий момент. А теперь меня спрашивают, команда, как же ты делаешь? Без тебя-то никак. Ну, неинтересно рассказывать. То есть, может быть, интересно поговорить. Вы спросили, я ответила. Я ответила ровно на ваш вопрос. Если вам не интересно, задайте более интересный вопрос. Но почему вы могли бы... Подожди, стоп, я вернусь. Это... Я упрямый самый из нас, да? Я доверяю до конца. Упрямство плохая черта. Вы могли и не упрощать. Вы могли бы... Не сегодня, но вот в те же 90-е годы такой план реализовать в условиях России. Хоть один пример, один на всю страну, чтобы вот так вот сделали. 90-е, вы помните, сколько стоило нефть? Мало. Но это не помешало. Произнесите вслух. Мало. Вы вслух скажите цифру. 8 долларов. Цифру я не помню. Но 8 помню, долларов за баррель. А в Англии сколько стоило нефть, когда стекольный завод строили? Да. Англия до этого два века в демократии, при либералах была. Два века. Она при Сталине-то не сидела. То есть, если бы нефть была $8, мы должны 200 лет ждать, чтобы ваши вот эти прекрасные планы заработали. Почему 200? Ну, что вы сказали, два века до этого у них была демократия. У нас нефть дешевая, а демократия есть. 200 лет подождем, потом построим на месте АвтоВАЗа стекольный завод. Вы все сказали. Спасибо. Продолжаю. Пожалуйста. Значит, я могла бы это сделать, например, при премьере Грефе. А если бы я была вице-премьером, где-то, да, где-то 2000 начинать можно было. Мы сейчас прервемся на короткие новости и рекламу, но после них у нас сразу второй тайм программы «Идти». Продолжается второй тайм. Ирина Хакамада, общественный деятель. Состав Алексеев сегодня следующий. Осин, Гусаров, Нарышкин и Дурново. Гусаров просил снова и получает его. Да, хочу сменить тему. Крым вернется Украине? В ближайшее время нет. В ближайшее сколько? Лет 30. Почему? Ну, берем несколько сценариев. Путин не проходит сценарий, да? В любом случае, не вернется, если Путин президент. Берем сценарий бунта, переворота, и пришли какие-нибудь консервативные ультранационалисты, типа русские Ле Пен, да? На бунте, да, стихийном, все снесли, тем более не вернут. А это сила посерьезнее, чем либеральная. Вы же понимаете, в результате любой революции в ближайшее время, любое, либералы к власти не придут. Если она будет уличная, не придут. Нас очень мало, и толку от нас никакого. Мы не популярны. И даже молодые либералы не популярны. Навальный не такой уж либерал. Его программу вообще никто не знает. И прошлое у него связано в том числе с националистами. Поэтому очень популярен. Поэтому не придут. А простите, эти ребята Крым не отдадут. С националистами, секундочку, просто на этом остановимся. Для вас давайте это черный доведем хоть один ответ вообще до конца. Я молчу. Вы хоть несете? Нет, я поэтому вас сказал. Вот давайте доведем, я отвечу на следующий. Потому что зрителю, слушайте, мне интересно. Значит, они никогда... Крым не отдадут, и об этом говорить нечего. Берем сценарий прекрасный. Власть модернизировалась изнутри. Знаете, тут раз такой, прям-то тых-тых-тых-тых-тых, все расставил на места. И пошел по пути просвещенного такого авторитарной демократии, которая становится все больше и больше демократии. На переходном периоде не отдадут, потому что народ еще оттуда головой, уже их нашпиговали, и они этого президента демократического снесут с помощью демократических выборов. Как в свое время Ельцина сжали коммунисты, которые набрали большинство в результате демократических выборов в парламенте. Вот у нас в 90-х. И весь кризис правительства 98-го года был связан с тем, что коммунисты послали нафиг Черномырдина и весь кабинет. И дальше торг пошел совсем по другим правилам. Вот. Теперь берем, наконец, самый фантастический сценарий. Непонятно, каким образом либералы пришли к власти. Ну, прямо как Владимир Ильич Ленин. Да? Что такое? Развернули, раскрутили, кинули, закинули. В учредительном собрании что-то голоса забрали. Да? Потихоньку. И вдруг раз. И у власти прямо Греф, прямо Кудрин, там Навальный генеральный прокурор. Кого еще хотите? Ксения Собчак. Никого, можно? Ксения Собчак. Это мы фантазируем. Я понял. Самый невероятный вариант. Ксения Собчак возглавляет что там? Ну, не знаю. Здравоохранение. Министерство образования. Министерство образования. То есть, вот все, кого вы хотите. Но вы же понимаете, что если их будет первый же шаг вернуть Крым, их опять с помощью демократических выборов народ снесет. Потому что всю жизнь мечтал вернуть Крым. А самое главное... крымчане, неважно, какая была процедура, мы сейчас не об этом говорим, правильно это или неправильно. Я считаю, что неправильно отняли Крым, но дело не в этом. Они никогда не хотели быть в Украине. Вот сам Крым не хотел. Я туда ездила до этого. Поэтому они тут же перевернут с помощью выборов всю ситуацию и снесут за президента. Поэтому я говорю, что лучше всего было бы, это был бы выход, да, как с Гонконгом. Договориться как-то с Западом, что давайте вот мы Крым забираем там типа на лет 50-100. Украине за это будем что-нибудь там закидывать. Аренда. Да, да. А потом, ребята, со временем, постепенно куда-то оно сдвинется. И так бы хоть какой-то... Мы, может быть, не договорились бы, но хотя бы какая-то перспектива появилась. А внешний вот это... сценарий возможно? А? Внешний. Вы рассматривали только внутренний сценарий. Да. А внешний сценарий? Суд, трибунал, там что-то еще. Чего? Вы что? Невозможно. Нет, конечно. А не что должно произойти, Ирина Муцуловна, чтобы вот вы признали Крым российским? А, я уже же сказала, если Россия скажет, несмотря на референдум, все-таки там присутствовало достаточно много силы с обеих сторон, да, поэтому процедура была не совсем прозрачная, поэтому мы признаем, что это было не совсем корректно, но поскольку уже и сами жители Крыма так хотят, и мы не хотим обострения всех интересов, давайте мы как бы купим у Украины Крым, отдадим ему деньги. А насколько вот вам комфортно было с партией Роста идти, которая заявляла, что Крым наш? Я это знала. А я сразу заявила, я говорю, если хочешь, чтобы я тебе помогла, я пришла все на полтора месяца, имею в виду, что я позицию по Крыму изменить не буду. И поскольку я была машина скорой помощи, Титов сказал, хорошо. И я поэтому не поехала ни в Крым, ни на его там встречи, и там меня поливал Аксенов, что это у тебя там хакамада делает в партии Рост. Я была скорой помощи. Сколько стоит поддержка Ирины Хакамады на выборах разного уровня? В каком смысле? Ну вот вы на каких условиях договорились с Титовым? Вы скорая помощь, это я понимаю. Вы просто старые знакомые и... Мы старые знакомые. Это я без него, денег. Я у него, конечно, из него, я не вылезаю от него. Мы там гуляем. Видите вообще в себе силы помочь кому-то из нынешних политиков? Вот, например, Гудков был час назад в студии «Эхо Москвы». Да, я Гудкову готов помочь. Серьезно? А каким образом? Ну, подожди, про Гудкова интересно. А каким образом Гудкова готова помочь? Вот он в 2018-м собирается мэром. Мы об этом еще не говорили. А он сам к вам должен прийти или... Или вы готовы сами выступить с неким предложением? Нет, я никогда себя не предлагаю. Я себя не продаю и не предлагаю. То есть Гудков должен к вам прийти, и вы рассмотрите его заявку? Не должен, а если захочет, то придет. Если захочет. Я слово «должен» не люблю. Я даже детям его не говорила. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, мы либералы, перечислили Грефа, Кудрина, Собчак почему-то записали. А на самом деле... вот. А что такое? Собчак что, не либерал? Я не знаю. Кто еще либералы? Ну вот Хакамада, Греф, Кудрин, Собчак. А еще? А я что-то забыл. Кто еще? Назовите. А я не знаю. Я не кто знаю. Вас волнует? Вы... Назовите известные фамилии. А Кириенко либерал? Нет. Но был же. Нет. Как дальше. Ну, нет, да, ну, ответь. Умоляю. Ну, Медведев либерал? Подожди, мне интересно стало. Медведев, он либерал? Помягче, но он не либерал. А Касьянов либерал? А-а. Нет. А Навальный? А-а. А Навальному вы готовы помочь? А-а. Ему и не надо. А либералов среди простых россиян много? Вообще, либеральная идея пользуется сейчас спросом? Либеральная идея... Что это такое? Можете нам объяснить? Да, пожалуйста. Есть бытовой либерализм. Большинство россиян – бытовые либералы. Потому что отсутствие государственной помощи стало делать их очень независимыми, рискованными, ответственными. А что делать? По-другому жить невозможно. Тем не менее, они ее хотят. Это другой вопрос. Все. Мы много чего хотим. Даже либералы, кстати. Да говорят. Вообще все хотят коммунизма, счастья, равенства. Это другой вопрос, чего мы хотим. И иметь много любови, женщин. Мужчины хотят много женщин, женщины хотят много мужчин. Мы вообще мы хотим. Каждому мужику по бабе, да, или на бабе по мужику, каждому мужику по бутылке. Мы это все хотим, понимаете. Вопрос не в том, чего мы хотим, а то, что реализуемо. Поэтому в этом смысле я работаю, а не с людьми, которые... вот вошли в мой зал, купили билет. Это все вот ребята, которые пришли. Зачем? Это не мажоры. Они пришли, потому что им нужно как-то выкрутиться, да? У них нету блатных пап, мам, чиновников и так далее. Но они хотят амбициозно реализовать себя. В этом плане либерал. Что касается политического либерализма, то, конечно, нет. Их очень мало. Почему? Это прямо, ну, там, 0,2%. Потому что отторжение у молодого поколения вообще к этим политическим штампам. Вообще все давно поменялось. Потому что это какие-то динозавры из 90-х? Потому что есть это вообще все, и в том числе и «Эхо Москвы», это все динозавры из 90-х. Спасибо. Спасибо. Да. Ирина Мусовна. Нет, для них, нет, я вас не обижу. Не-не-не, динозавры, динозавры. Для них это все вообще, вот, понимаете, они никакой «Эхо Москвы» не слушали. Что для нынешнего поколения, для молодежи не динозавры? Не динозавры, это сети. Угу. Не динозавры, это интересные тусовки в области крутого искусства, крутого рэпа, крутой музыки, крутого рэпа. Вы знаете Оксюморона, да? Это интеллектуальный рэп. Хоть он и с матом, но это интеллектуальный рэп. Это такие у них битвы идут, когда послушаешь, думаешь, ничего себе. А вы смотрите «Версус»? Да. Я смотрю «Версус», и я получаю сумасшедшую. Мало того, я даже была у некоторых в гостях, и я слышала это прямо. У кого? Не буду называть домашние обстановки. Это было круто, невероятно. Вот прямо философия, причем близкая мне, но сказанная совершенно другим языком. У них другой культурный пласт. Они впитали все. Это миф о том, что сегодняшняя молодежь ничего не знает о прошлой культуре. Они ее переработали совершенно по-другому. Другое дело, их не большинство. Их не большинство, но вообще крутых всегда меньшинство. Самая плохая черта Владимира Путина. Вообще, Путин плохой, я не знаю, может, хочет. Я не знаю, я не специалист по Путину. Я не специалист. Вот у меня сегодня в канале тоже по этому вопросу. Я отвечаю, ребята, я профессиональный политик в душе, ничего с этим уже нельзя сделать. Вот мне какого угодно человек, он может быть и толстым, и худым, и красивым, и некрасивым. И мне физически приятен, неприятен. Если он делает правильную политику, я буду аплодировать. У нас правильная политика? Да, нет, ну понятно, сейчас, что раз. Если он в этой неправильной политике, даже Владимир Путин, сделает правильный шаг, я буду поддерживать, как в свое время он договорился по Сирии. Помните, когда там уже химическое оружие? Да, да, он договорился, и на это пошли все. Это была его победа, я аплодировал. Самый правильный внутриполитический шаг Путина вот за все эти годы. Внутриполитический? Да, внутриполитический. Ну, Сирия, понятно, это внешняя политика. Внутриполитический, самый правильный. Вообще его увлечение, конечно, внешней политикой, это заметно. И я это видела в частной беседе. Здесь, конечно, ему неинтересно внутри, поэтому я так молчу. А почему внутри неинтересно Путину? Ну, такой человек. Это же вот, собственно, его народ, и большинство его избирало. Вначале поставили на место, он долго сопротивлялся, имейте в виду, вы бэкграунд вспомните. Он не хотел и не собирался быть президентом. Его уговорили, утрамбовали, он долго отказывался, потом согласился. Но он же свыкся уже с ролью. Ну, свыкся, но человеку что нравится, не нравится, вы же не навязываете. Вот почему я ушла? Да, он же сказал, не нравится. А ему нравится сейчас? Ему не знаю, я тоже сомневаюсь, что ему нравится. Но вы не можете по-прежнему вспомнить вот, во внутренней политике? Во внутренней политике сложно как-то. Ну, Ходорковского выпустил, поставил, как посадил. Ну, слушай, можно считать правильным шагом. Ну, не мариновал же его, да, до сегодняшнего дня. Да? Ну, там были такие переговоры. Ну, то, что отпустил, молодец. Но это не то. Ну, уж какой-то позитив изначально. Вот изначально позитив. Ну, это было вот 99-2000. Вот этот период был много хорошего. Я благодаря его помощи смогла провести весь пакет. И упрощенку, и вмененку, и ограничение лицензирования, и регистрацию в одно окно. Другое дело, работало это в реальной практике, но мы этот пакет законов, он тоже застопорился. Тогда вице-премьером был Греф. И он не мог, как и я, пробить это все через министерство. И благодаря поддержке президента я смогла это, будучи вице-спикером, пробить в парламенте, а Греф смог провести через правительство. Есть такое мнение, вот возвращаясь к теме внешней политики, что если Путину дать Нобелевскую премию мира, то сразу закончится вот нынешняя история, там, ну, по крайней мере, с Донбассом и с Сирией. Это миф? Это миф. Нет, это миф. Все. Можно закончить историю с Донбассом и так далее, тогда, когда этого Россия захочет. Она уже захотела. Теперь нужно найти компромисс. Но компромиссов никто не ищет. Ни ДНР, ни ЛНР, потому что это ребята вообще не по этому делу. Да? Они уже, для них это вопрос жизни и смерти. Им никто не гарантировал жизнь ни на какой земле. И поэтому там будет битва до конца. А в этом не заинтересована Украина. У нее сейчас такое состояние, но в этом не заинтересована. В этом не заинтересованы большинство в Штатах. Был заинтересован Ламп, Трамп, теперь тоже не заинтересован. И там, да, весь мир просто вот на как бы на горячей подушке на вулкане сидит. То вот есть всем такое, нужно, да, чтобы там было... Всем нужно, чтобы везде порядка. Был бардак, понимаете? И этот бардак политиками раскачивается дальше. Я вас правильно понял, что в начале своего президентского срока Владимир Путин был не таким уж плохим? Ну, я не понимаю понятия плохое-хорошее. Он был, говорите, настроен он ваше... очень, да, либерально. У него было послание еще более либерально, чем у Ельцина, особенно то, что касалось экономики. Он был на обратной связи с оппозицией. Он даже мне лично сказал: вы давайте не терять контакт, мне очень важно знать, о чем думает оппозиция, иначе мои, которые вот партия власти, они мне весь мир закроют. Угу. Он совершенно по-другому общался, и он двигал вперед интересные вещи. Кстати, в то время во внешней политике он готов был договариваться очень серьезно по сближению с НАТО и с Евросоюзом. Но в этот момент, как всегда, и американцы, и европейцы так культурно и красиво послали типа нафиг. Он обиделся. С тех пор он не обиделся, он же был неопытным. Ну, говорят, что... Вот я тоже... Сделал, да, выводы. Он сделал выводы. Он разведчик. Он сделал выводы. Ах так, ребята, ну, значит, будем играть по-другому. Это была большая ошибка Запада, а у них же всегда доктрина не меняется. Россия должна быть безопасной, но относительно изолированы. Есть просто еще одно, вот уже опять, извините, я во внутреннюю политику, во внутриполитическую историю, есть такое мнение, оно прошло сквозь вот 17 лет уже, что когда закрывали НТВ, это была обида Путина на куклы, где он был крошкой Цахисом. Тоже миф? Или действительно обиделся? Я ничего не знаю. Не знаю. Вот где не знаю, там не знаю. Я была вне этих интриг и... Прости, пожалуйста, в первом сроке Путина несколько было крупных терактов, вообще время такое было более чем неспокойно. Ну, вообще я в Нордост ходила, да, помню. Да, да, да. А почему за Нордост не наказали никого из силовиков? Ну, вот эта история про газ, от которого людей в итоге не спасли, люди умерли. Что было наказывать силовиков? Ну вот за что? А кого? Ну подождите, а кого надо было наказывать? Умерли? Нужно было наказывать. А чего умерли люди? Они, мы расследование же провели. Они, да, умерли от того, что их неправильно оказали помощь. А кто виноват? Те, кто приняли решение о газе. А кто принял решение? Этого не знает никто. Почему? Но тот, человек, кто знает, не сдает этого человека? Ну, Владимир Путин знает. А зачем сдавать? Мы не живем в демократическом обществе. Власть, она внутри-то, может быть, друг на друга они обижаются, но чем отличается авторитарный режим? Ну, корпорации держатся. Ну, а зачем на себе Путину вот этот груз нести, держать вот эту тайну? Потому что мы же до сих пор видим какие-то отголоски терактов. Эти отголоски, знаете, это писк комара. Вообще большинство населения этот вопрос не волнует. Там наверху ориентируются только на большинство. Ага. Интересует только большинство. И даже митинги стали интересовать, что Болотное, помните, что сейчас 26-го, когда это уже как-то серьезно. Как только вот эта вся мелочь, и то, что я здесь говорю, никого не интересует. И то, что их Москвы долбит 20 лет, никого не интересует. Динозавры. И то, что дождь там чирикает, вот никого. Пока мы не большинство, мы никого не интересуем. Как стать большинством? А это уже вопрос к вашим политикам. И политику. Ну, я не политик. А у вас требований к политикам никаких нет? Вот ваш политик вообще кто? Где он? Вы же не можете быть... Как, что нет? Ну, нет. Если бы он был, я бы... Вы сейчас абсолютно аполитичны. Вам наплевать на то, что происходит. Нет, если бы был бы политик мой, вот которого я знаю, который нужен для России, и чтобы он победил, ну, не сейчас, а со временем, и был очень эффективным для страны, если бы такой появился, я бы его почувствовала, я бы сама прибежала, и теневым планом никто бы об этом не знал. Я бы его консультировала прям бесплатно. То есть вы бы ему себя предложили бы, да? Вот вопреки, да, принципу. Ну, давай я буду пахать на тебя, вот во мне нельзя, я буду бесплатно просто но пахать. Но таких нет. Нет. Вообще нет. Я перебрала. Может, искали, где-то, да, в регионах. Да нет, я же пробовала, да, ну... Я, а Немцов? Немцов? Нет. Нет? Нет. Гусаров. Прекрасный парень. Кто убил, кто убил Немцова? Я не знаю. Вот тот регион, куда часто показывают это. Нет, ну пока суд показывает, ну, суд показывает на 5 человек. Источник, да. Это все Чечня. А заказали? А вот заказали, ну, я не знаю, чеченцы кому подчиняются. Вот опять же, почему Владимир Путин не сделает так, чтобы был найден заказчик? Ну, значит, Путин знает, кто заказчик, но не хочет с ним ссориться, потому что Немцов опять не та фигура, из-за которой стоит ссориться с очень серьезным другом. Потому что, опять же, большинство это не волнует. Не волнует. Есть Немцов, нет Немцов. Не волнует. Ага. Хочу спросить вас, как профессионального экономиста. Хотел спросить про вашу книгу «Секс в большой политике». Там есть один интересный эпизод, но уже мало времени. Скажите, пожалуйста, что мешает России выйти на высокую траекторию развития? Почему все время начинает как-то подниматься, а потом снова скатывается? Ничего себе, короткий вопрос. Ну, во всяком случае, точно, точно мешает неготовность ни верхов, ни низов вообще строить самостоятельное будущее, не используя друг друга. То есть плохая администрация? Плохое госуправление. То есть никакая это не генетическая болезнь? Да ну фигня, роста. Ну прекратите, я же вижу, как наши работают за рубежом, как наши работают здесь, в России, на зарубежных компаниях. Я вижу, кого Сечи нанимает к себе на работу в Роснефть. Там одни гении, все прекрасные. Михаил Леонтьев известный гений. А? Михаил Леонтьев известный гений. Я говорю, мы сейчас экономику обсуждаем, мы все родных братьев меньше. Хорошо. То есть, если поставить, условно говоря, хороших чиновников, то все заживем? Наоборот. Хороших не бывает. Их нужно сократить. Закольцевали. Роль государства в управлении. Чем оно должно заниматься, чем не должно. Вот главный водораздел. Наше государство всегда избыточно. В Советском Союзе, в Царской России, во все времена. И сегодня, и сейчас, и при Ельцине всегда избыточно. Но всегда лезет не туда, куда надо, а там, где надо, оно вместо того, чтобы работать, ворует. Ну что же это такое, а? Ирина Мицовна, вопрос, вот, который мы планировали задать, он остался на самый конец, когда были митинги, месяц назад. Очень нашумела история про то, как на следующий день Михаил Федотов, глава президентского совета, отправился к ОМОНовцу. Вы как член общественного совета при президенте, его поддерживали в этом? Вот вам не было странно, что он пошел к ОМОНовцу вот, в этой истории? А я даже не знаю, о чем он там делал. Обещал ему помощь, принес ему помощь. А, которого, который упал, да, там. Который по голове получил. Ну, мне было все равно, потому что я понимаю Михаила Федотова, он балансирует на краю пропасти. С одной стороны, СПЧ защищает права человека, мы говорим очень резко. А с другой стороны, он как руководитель на должности в администрации президента, потому что СПЧ предназначен президенту. Он как может балансирует. То, что к ОМОНу подошел, ничего не меняется в этой жизни. Зато вчера мы заседали с замруководителем управления МВД и его ребятами по поводу того, что вот бы делал с 26-го, и у нас была там такая битва. То есть это компромисс? Ну, конечно. Такой, знаете, поведенческий, человеческий. Вас, журналистов, это трогает, народ не трогает. Он реально как может выстраивать отношения, чтобы мы что-то могли сделать. Есть два способа. Можно поливать грязью, тогда ходите по улице. И второй способ – внедряться вовнутрь и внутри как-то поддавливать. Вот Михаил Федоров этим занимается. Федотов. И имеет на это право. Минута, да. У нас остается. Главная опасность для России, как вы ее видите? Главная опасность в России, что она не считает свои ресурсы и не знает, куда идет. Поэтому в любой момент она может взорваться, распасться, и сама не поймет, как это произошло. Но когда вы говорите «Россия», вы же имеете в виду «Белый дом» и «Кремль», но не нас с вами, правда? Не нам же с вами ресурсы. Мы с тобой распадемся. Считать. Ну, Россия – это мы все. Поэтому даже как вы... Как мы с вами можем повлиять на Кремль? Ну вот, например, во время программы задавать более умные вопросы. Так нас же не съебаться бесконечно, понимаете? И тратить дорогое время. Что нас не слышат, что то, что вы говорите, и мы малыми делами все равно. Нет, нас не слышат. В смысле, решения не ориентируются на меньшинство, но вас слушают другие. И вы им помогаете, чтобы они рассуждали более системно, логично и видели картину. И вообще вода камень точит, да? Конечно, мало дела. Я надеюсь, что мы очень славно в последнем часе поточили камень, Осин, Гусаров, Нарышкин, Дурново и наш гость Ирина Хакамада. Большое спасибо. Пока-пока всем. Это была программа «Эйтин».